Кейта повернул голову на легкий стук в приоткрытую дверь кабинета. «Добрый день, мисс Мэг». Он приподнялся со стула, жестом приглашая ее войти. «Я задержу вас не больше минуты, лорд Гренвилл», — сказала она, входя в комнату. «Хочу поблагодарить за гостеприимство, которым, насколько понимаю, обязана в первую очередь вашей супруге». «Присядьте, мисс», — Кейта указал на кресло. «Вы уже вполне оправились?» «Чувствую себя неплохо, спасибо». Кейта откинулся в кресле, вертя в пальцах гусиное перо и внимательно глядя на Мэг. «Как, полагаете, примут вас в деревне?» «Будет много препон и рогаток», — отвечала она, — «но мне не впервой преодолевать их. Как я говорила Фиби, суеверий не излечишь и не устранишь, если убегать от них». «Вы смелая женщина». Мэг чуть иронично улыбнулась. «Вряд ли. Просто теперь я поняла, что нахожусь под защитой самого лорда Гренвилла. Надеюсь, они больше меня не тронут, а я, возможно, смогу еще быть им в чем-то полезной». «Очевидно, вас можно назвать всепрощающей. Пожалуй. Ведь Господь учит нас этому». Она поднялась с кресла. «Еще раз благодарю и прощайте». «Погодите», — Кейта тоже встал, — «мне предстоит отправиться в путешествие, возможно, надолго». Он помолчал, потом немного неловко добавил. «Я знаю, Фиби доверяет вам, считается с вашим мнением. Что, если вы будете в мое отсутствие присматривать за ней, чтобы она реже совершала необдуманные поступки и не попадала в опасные ситуации?» В глазах и Тони Мэг исчез всякий намек на иронию. «Фиби вполне самостоятельный человек, лорд Гренвилл. Если хотите знать мое мнение, то оно таково. Предоставьте ей больше свободы, окажите больше доверия. В ней прекрасно развит здравый смысл. А упорство и силы, как у горной лавины». «Я беспокоюсь за нее, Мэг». В его голосе слышалась тревога, граничащая чуть ли не с отчаянием. «Можете положиться на меня, лорд Гренвилл», — ответила Мэг после небольшой паузы. «Я не бросаю друзей в беде». С этими словами она направилась к двери. «Благодарю вас», — произнес Кейта ей вдогонку. Как ни странно, разговор с Мэг внес успокоение в его душу. «В этой женщине, несомненно, присутствует какая-то сила», — подумал он, — «добрая сила». Некоторое время он занимался очинкой пера с помощью небольшого острого ножика, затем дернул за шнур звонка. «Попросите ко мне мистера Морса», — сказал он появившемуся дворецкому. «Полагаю, он дома?» «Да. У себя наверху, милорд». Бисет отправился выполнять приказания. В эти минуты Брайан разъяренно мерил шагами комнату, тщетно пытаясь успокоиться после разговора с Фиби в конюшне. Конечно, он повел себя глупо, сорвался, допустил неосторожность, но она, черт ее побери совсем, испортила такой удачный маневр. Приход дворецкого заставил Брайана взять себя в руки, и в кабинет Кейта он входил уже внешне совершенно спокойным, хотя в душе его по-прежнему бушевала злость. «Хотели меня видеть, лорд Гренвилл?» «Да, заходи», — Кейта отложил перо. «Его пасынок сегодня несколько бледен и немного не в себе. Что с ним?»